34. Гуру. У успешного ученика высшее «я» становится господином, а тело и астрал и низшее «я» – рабами его. Это и будет правильным решением задачи. Именно в самообладании и самоконтроле уявляется это господство, желание и мысли под суровым контролем воли. Своеволие астрала и самости обуздано. Это имеет решающее значение для надземного пребывания и делает встречу со стражами порога победной.